Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 175. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус приглашает прийти к Нему всех труждающихся и обремененных. Он хочет дать им покой, но обещает его не тем, кто лишь мечтает о нем. Они должны прийти. Прийти к Нему, а не просто в церковь, на крещение или к каким-нибудь другим побочным вещам рядом с Его Божественной Личностью. Когда в пустыне была установлена медная змея, то люди должны были смотреть не на Моисея, не на скинию, не на облачный столб, а только на медную змею. Недостаточно было что-то знать о медной змее. Каждый должен был лично посмотреть на нее. Больной человек может хорошо разбираться в лекарствах и все равно умрет, если сам не примет лечащих средств. Мы должны принять Господа Иисуса, потому что тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими. Христос должен быть для нас не мифом, не мечтой, не фантомом, а настоящим человеком и истинным Богом. Мы должны принять Его не по принуждению. Он желает сердечного и радостного согласия и одобрения наших душ. Не хотите ли вы сейчас прийти к Нему и доверять единственно Ему? Ястреб охотится за голубем, и голубь совершенно беззащитен перед ним. Но он научился спасаться от него в расселине. Там голубь полностью защищен и не боится никаких хищных птиц. Однако скала не поможет голубю, если он не залетит в расселину. Все его тело должно быть спрятано в скале. Беги так к Иисусу и ищи спасения только в Его ранах, тогда суд Божий не падет на тебя. Господь говорит нам в этот час то, что Он однажды сказал неверующим иудеям: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Молю Бога, чтобы читающие эти строки не относились к тем, кто погибнет таким образом.